Глава 109. Ссора. Через два дня вернулась побывавшая в мире смертных Яо Гуан и рассказала своей подруге много интересного. «Я встретила нашу старую знакомую. Угадай, кого?» «Я никого не знаю среди смертных». Сусу в недоумении пожала плечами. «Не догадалась? Я говорю о приемной дочери, владыке Дуншу. Кажется, ее зовут Цайшуан. Когда я видела ее в Пенлае, она была избалованной и изнеженной всеобщей любимицей. Но она лишилась своего бессмертного тела и теперь выглядит как старуха. Я видела ее в храме, отчаянно дерущуюся с другими нищими за горсть риса». Сусу потрясенно воскликнула. «Неужели Цайшуан вернули в мир смертных?» «Да, я и сама удивилась. Владыка Дун-И относился к ней как к живой драгоценности, но обошелся с ней так жестоко». Сусу внезапно вспомнила о подаренном ей аметистовом жуке. Не связано ли возвращение приемной дочери владыки в мир смертных с отказом Дюнмина жениться на ней? Во время их последней встречи с Цайшуан та сказала, что ее жених отправился на другой конец света, чтобы добыть особое приданное. Возможно, она солгала, и слезы русалок были не подарком будущей жене, а платой Дзюмина за то, чтобы свадьба не состоялась? Тогда становится понятным, зачем отец обернулся сыном и едва не убил ее. Судя по всему, он сделал это для того, чтобы Сусу отказалась от Дзюмина, и он все-таки женился на выбранной владыкой невесте. Как только спланированный Дун-И даосский брак не состоялся, потребность в девушке отпала, и ее без малейшего сочувствия выбросили, как ненужную вещь. Сейчас, вспоминая, как Дзюмин учил ее мыть мечи, обучал навыкам фехтования и тайком приносил зеленые сливы, она совершенно ясно понимала, что он никогда бы не причинил ей вреда. Как вообще она могла в это поверить? Из глубокой задумчивости Фии вывел голос старшей сестры. «Сусу, что с тобой?» Видя, что подруга бледна и рассеяна, старшая сочла, что девушка плохо себя чувствует, и спросила с нескрываемым волнением. «Ты довольно долго с Фуя. Почему твоя духовная основа все еще так слаба?» «Мой муж хорошо заботится обо мне», — с улыбкой ответила Сусу. «Так что не стоит обо мне беспокоиться». Сусу задумалась о том, как теперь ей относиться к Цэн Дзюмину. Единственный, кто поступил с ней некрасиво, его отец, но владыка Дун-И уже извинился, подарив ей аметистового жука. Сам Дзюмин ничего плохого ей не сделал. К тому же брачный ритуал проведен не с Фуя, а с ним. И это значит, что ее суровый, но справедливый наставник, смелый и решительный, нежный и заботливый Дзюмин теперь ее законный муж. Сердце Сусу сделало кулебит и заколотилось от нахлынувшей радости. Как это неудивительно, все сложилось совсем неплохо. Душа ее слаба, а влияние безжалостного Дао еще слабее. Сусу наслаждалась своими отношениями с молодым мужем, когда по Троецарствию разнеслась тревожная весть. Бесплотная пустошь разразилась чудовищным всплеском демонической энергии. Это происшествие угрожало безопасности всех живущих, поэтому вызвало пристальное внимание бессмертных сект. Было принято решение отправить в пустошь отряд небожителей под предводительством владыки Цюйсяньцзи. В этом опасном походе его должны были сопровождать лучшие мечники секты, в том числе Цян Дзюмин, скрывающийся под личиной Фуя. В день, когда все случилось, Сусу, сидя у окна, наблюдала за игрой маленьких прелестных птичек. Это Цян Дзюмин, желая порадовать свою молодую жену, для ее развлечения устроил так, чтобы множество ярких и голосистых птиц с горы Чанзе прилетели в сад перед Дворцом Бессмертных. Надо сказать, пернатые, всю свою жизнь беззаботно прожившие на горе, этому переселению не слишком обрадовались, о чем свидетельствовал их возмущенный заливистый щебет. но Сусу не смогла сдержать улыбку, думая о сумасбродстве мужа, влюбленного в нее по уши. Услышав новость о предстоящем военном походе, Сусу очень расстроилась, прежде всего потому, что не сможет отправиться вместе с отцом и Дзюмином в бесплодную пустошь. Кто же возьмет в смертельно опасное логово демонов фею с искалеченной душой? Поздно вечером Цэн Дзюмин вернулся домой. Сусу, улыбнувшись ему, попросила: «Я хочу кое-что подарить тебе. Прежде чем вы с отцом отправитесь в пустошь, не уходи, пока я не вернусь». Глядя, как его любимая собирается куда-то в спешке, Цэн Дзюмин разволновался, но Сусу только замотала головой. «Не беспокойся, я обязательно вернусь до рассвета. Обещай, что дождешься меня». И, вскочив на меч, поспешила на священную гору Чанзе. С момента свадьбы она не возвращалась сюда. Подлетев к тысячелетнему платану, фея нашла припрятанное в ветвях красное перо, которое отец, отдав ей, велел беречь, потому что однажды оно может спасти ей жизнь. Сусу устроилась на берегу небесного озера, собрала всю свою духовную энергию и вложила ее в шелковую нить, из которой принялась плести кисточку для меча. Она постаралась влить в эту подвеску всю свою любовь и признательность, лучшие воспоминания о своем супруге и самые сладкие надежды. Над горой раскинулось огромное звездное небо, и ночной бриз игриво трепал ее одежды и развивал длинные шелковые волосы. Она никогда ничего не делала для Дзюмина, но сейчас все было иначе. Ей страстно захотелось подарить ему самую большую ценность, которой она владела. Годы спустя, уже наяву, Сусу вспомнит об этом сне, и ей снова захочется, вопреки безжалостному Дао, благодарить Тантайцзиня перед смертельной битвой, сделав для него кисточку на меч с вплетенным в нее перышком феникса. От затраченных усилий раненая душа феи совсем ослабла. Ее тело в предрассветной прохладе покрыло ледяная испарина, а зубы выбивали чечетку. Она сопротивлялась из последних сил, но сон оказался сильнее. Цан Цзюмин нашел ее, спящую на берегу озера, с недоделанной кистью в руках. От красного перышка, вплетенного в подвеску, на него дохнуло мягким теплом. Молодой человек взял Сусу на руки и тихо проговорил: «Неужели ты так сильно любишь Фуя?» Но душа его была спокойна и не омрачена гневом. Он вернулся во дворец, уложив жену на кровать, а потом до рассвета сидел у ее постели, держа за руку. Взошло солнце, и бессмертные воины собрались в поход. Дзюмина позвали, он наклонился и тихонько поцеловал Сусу в губы, а потом шепнул ей еле слышно: «Прощай». Она просила его не покидать ее до рассвета, и он выполнил свое обещание. Уходя, мужчина взглянул на кисточку в ее руке и грустно улыбнулся, подумав, что этот дар предназначается не ему. Он готов был сколько угодно выдавать себя за другого, но видеть ее пробуждающуюся привязанность к Фуе было слишком больно. Сусу проснулась под вечер. За окном сгущались сумерки, в ее руках осталась недоплетенная ей накануне кисть для меча. Узнав, что воины-небожители уже покинули Ханьян, она горестно всхлипнула и, потянувшись за сумкой Тянькунь, выудила из нее небольшую раковину. Эта волшебная вещь могла отправить голос на любое расстояние, но, увы, не позволяла услышать собеседника. Сусу приложила раковину ко рту и позвала: «Папа! Папа! Ты слышишь меня? Цан Юйфуя рядом с тобой?» Сюэ Сяньцзи посмотрел на Цан Дзюмина, который дремал поблизости. «Папа, у меня не было времени попрощаться с мужем. Не мог бы ты передать ему раковину?» Владыка, понимающе улыбнувшись, вложил ракушку в руку Дзюмина. «Это я, Сусу!» А затем отошел подальше. Раковина мягко засветилась, и Дзюмин услышал любимый голос. «Я хотела тебе сказать кое-что, но не успела. И кисточку для твоего меча закончить не успела. Ты должен позаботиться о себе и вернуться ко мне живым. Он помолчал немного. Когда мир восстановится, отправимся вместе путешествовать. Посмотрим все три царства, горы, реки и туманы, а еще закаты и рассветы. Между нами было так много недоразумений, да и первая встреча не задалась, но в будущем у нас все будет хорошо. Его брови дрогнули. Все будет хорошо? Что она имеет в виду? Кажется, она говорила не о Фуе. Асусу продолжила, и он мог поклясться, что она улыбается, когда говорит это. Я снова поставила душистые травы в наши покои, и среди них цвет с запахом ванили. Я знаю, что для тебя этот аромат абсолютно безвреден. Раковина вспыхнула в последний раз и затихла. Ошарашенный Цан Цзюмин замер, а сердце его бешено колотилось. Ваниль? Как же так? Разве Юэ Фуя не задыхается и не покрывается сыпью от этого запаха? Может быть, она говорит не о нем? Что если... Цан Цзюмин до боли сжал кулаки. Может быть, она догадалась, что он не Фуя? Значит, все это время она знала, кто находится рядом с ней, и все слова, что она говорила, предназначались ему, а не Фуя. Цзюмина охватило волнение. Он готов был жить во лжи вечно, лишь бы она была рада. Но ликующая радость наполнила его душу, когда он понял, что Сусу знала, что это именно он обнимал и целовал ее, а не тот другой. Молодой человек закрыл ладонями вспыхнувшее лицо и рассмеялся. Вся горечь и ревность последних дней превратилась в его душе в медовую сладость. Счастье разгладило морщинку между бровей и зажгло звездами его глаза. Собратья из Ханьяна, видя радостное лицо собрата, дружно решили, что это необыкновенная доблесть с таким беспечным энтузиазмом идти на бой с демонами. А Цан Цзюмин в это самое время представлял, как вернется к любимой, признается во всем собратьям и вернет пленного Фуя домой. Затем бросится на колени перед Цю Сюаньцзи и вымолит у него прощения. Он больше ничего не боялся, ни гнева, ни осуждения. Какая жалость, что из-за ревности он ушел, не попрощавшись, и что кисточка, которую Сусу сплела для него, так и осталась у нее в руках. Увы, теперь за подарком не вернуться. Он закрыл глаза и прерывающимся голосом прошептал: «Жди меня, любимая. Я обязательно к тебе вернусь». Демон кошмара с любопытством следил за происходящим в сновидении. Похоже, в иллюзии ему удалось пробудить лучшее в душе повелителя. Даже если вначале все шло не очень гладко, в итоге греза вышла чудесной. В реальной жизни Тантайдзиня преследовали неудачи, но все это лишь потому, что ему не повезло с рождением. Чтобы выжить, ему с детства пришлось стать бесчувственным, жестоким и изворотливым. Заметив, что перламутровая бусина вот-вот рассыплется, монстр подлетел к спящим, чтобы их растормошить. «Повелитель! Феяли, просыпайтесь!» Силы бусины тысячи лиц таяли. Поддерживать сновидение стало все труднее, и вот уже иллюзия начала рассеиваться, пока картинка в жемчужине не исчезла совсем. Девушка в белом платье на горе Чанзе среди огненно-красных платанов ждет возвращения своего возлюбленного из бесплотной пустоши. Бессмертные юноши покидают место битвы, они смеются и радостно обсуждают победу, а один из них крепко сжимает в руке перламутровую раковину. Он счастлив, потому что знает, его любовь взаимна. Увы, сон растаял, и увидеть их встречу Тантайдзиню или Сусу не дано. Как узнать, смогли ли влюбленные осуществить свои мечты? Все это осталось каплей несбывшегося, растворившегося в прекрасном сне. Арбалет, убивающий богов, почувствовал, что его хозяин пробуждается, и беспокойно завибрировал. В ущелье он поглотил немало демонов и стал еще сильнее. Жаль только не довелось испить человеческой крови. Скорей бы очнулся его господин и начал убивать. Тем временем демон кошмара успокаивал себя тем, что так или иначе не провалил свою миссию, хоть и выполнил ее с огромным трудом. Повелитель не должен остаться недовольным. Первой проснулась Сусу. Только оглядевшись по сторонам, она поняла, что все еще в тесной щели между временем и пространством, где-то глубоко под землей. Чон Юй покоилась у нее на груди, а сама она лежала в холодных объятиях Тантайцзиня. Девушка резко села, рядом в темном закутке жался демон кошмара. Тут же валялся арбалет, убивающий богов. Тантайцзинь открыл глаза и впился в нее жадным взглядом. Кровь на его белой одежде высохла бурыми пятнами, а глаза из красных снова превратились в нормальные, черные. «Тантайцзинь! Цандзюмин!» Дыхание Сусу сбилось, фея из сна спутала ее мысли, а в сердце странным образом смешались боль и счастье. «Так это все было не на самом деле, все это иллюзия!» Нет никакого гордого и смелого наставника Цяньцзюмина. Есть Тантайцзинь, родившийся с демонической костью. Тот, кто мучил ее в подземелье, а потом бросил, слепую и смертельно больную, умирать в одиночестве. Лгун, втайне завладевший самым страшным в мире демоническим оружием. Хоть прошлое и изменилось, этому человеку суждено оставаться во тьме. Она пожертвовала своей духовной сущностью. Ее наставник Гоу Ю отдал еще больше, но в итоге им так и не удалось направить его на светлый путь. Он продолжает следовать своему демоническому предназначению. Добро и зло не исключают друг друга. Его губы дрогнули в несмелой улыбке. Он потянул к ней руку. «Сусу, не прикасайся ко мне! Ты снова обманул меня! Что это было? Демоническая иллюзия?» Улыбка погасла на его губах. «Ты правда так думаешь?» «А как еще мне думать?» Перестав улыбаться, с мрачным обиженным взором он больше не походил на Цандзюмина во сне. Рядом с ним замер, подрагивая зловещий арбалет, и он склонил голову и нервно сжал руки, пытаясь унять охватившую его дрожь. Наконец он заговорил. «Сусу, я помню все, что ты сказала мне 500 лет назад. Поверь, я не стану демоном. Если тебя пугает этот арбалет, я запечатаю его навечно. Надежно запечатаю, ладно? Разве ты не сказала мне, что дождешься меня, и у нас все будет хорошо?» Его голос был тихим, почти что неразличимым. «Я продолжу следовать по пути бессмертия. Я не обману тебя больше, но ты не отказывайся от меня, слышишь?» Но Сусу только покачала головой. «Но все это неправда». «Как неправда?» Он замер, а потом горько усмехнулся. «Сусу, задай себе вопрос, разве ты не знаешь о моих чувствах?» Он в самом деле спрашивал ее о чувствах? Незажившая рана в сердце Сусу отозвалась болью, и она ответила со всем отчаянием давно терзавшей ее обиды. «О чем я знаю точно, так это о том, что просила у тебя цветок бессмертия, когда умирала, но ты отдал его Биншан, просто чтобы доставить ей удовольствие. Той лютой и черной зимой на городской стене перед тобой стояли две женщины, но ты выбрал не меня. Ты говорил мне, что любишь ее так сильно, что перевернешь ради нее весь мир. Тебе не важно, что она чужая жена». Она подавила рыдание в голосе. «И ты снова лжешь мне, Тантайцзинь. Неужели все люди лишь пешки в твоих руках? Когда ты говорил о любви Ебеншан, ты творил невозможное наяву. Сейчас ты говоришь о любви ко мне и предлагаешь мне всего лишь сон?» В его потемневшем взоре стояли слезы. Дрожащими губами он попытался улыбнуться. «Я знаю, что я много ошибался, Сусу, но что еще мне остается?» Он решил сделать все, о чем она сказала ему тогда – обернуться к свету, быть богом, принести благословение этому миру. Он 500 лет страданиями искупал свою вину в реке плача призраков и пришел в секту Сяояо, чтобы стать небожителем. Он научился уважать наставника и товарищей, обуздал свою гордыню и злобу, Родись он в любви, воспитанный матерью, в тепле и заботе, оказался бы он там, где сейчас. Только в мечтах, опутывая себя обманом сновидений, готовы быть ради нее тенью кого-то другого и питать ее своей духовной силой, как котел в печи, он мог хотя бы ненадолго остаться с ней рядом.